Резко били противотанковые ружья. Один из немецких бронетранспортеров загорелся, автоматчики попрыгали в снег. Шедший следом танк столкнул горящий бронетранспортер с дороги. Гулко рванули бензобаки. «Ай да мы, хабанерочка! Ай да мы с тобой!» Сайко подмигнул напряженно серьезному Хабанееву. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Патрон! Танки!» — крикнул Хабанеев, гоняя патрон в казенник бронебойки. «Танки на нас, Ваня!» «Они эту тигру в речку хотят столкнуть. Им мост нужен. Слушай, Хабанера, у тебя патефон был когда-нибудь?» «Какой патефон?» — не понял Хабанеев. «У меня тоже не было. Жалко, правда? Держи ружье. Ты куда?» «Я с этой стервой пантерой поговорю. А то ведь раздавят нас с тобой под танком и фамилии не спросят». Сайко сунул за пазуху ватника гранаты, выбрался из-под днища тигра и ловко пополз по кювету навстречу немцам. Ловя на мушку бронетранспортер и перезаряжая после каждого выстрела, Хабанеев искоса поглядывал на ползущего вперед друга и даже не обрадовался, когда поджег еще один бронетранспортер. Не до этого ему сейчас было. Сайко незамеченным подобрался к пантере на бросок. Привстав, швырнул гранату, но не упал, а вдруг согнулся, прижал руки к животу и, качаясь, пошел навстречу танку. На дороге грохнул взрыв. Сайко швырнула в сторону. Пантера, заюзив и развернувшись, расстелила по дороге разорванную взрывом гусеницу. «Ваня!» — закричал Хабанеев. «Ай, Ваня мой! Ваня!» Плакал у обелиска профессор Сайко. Стекла очков его запотели, и он едва различал сквозь них расплывшиеся лица окружающих. Повторялся и повторялся душераздирающий крик Хабанеева. «Ваня! Ай, Ваня! Ваня мой! Ваня!» Хабанеев стрелял, крича и плача, всхлипывая, размазывал по щекам слезы, которые мешали целиться. Сбитыми в кровь пальцами заталкивал очередной патрон в патронник и снова ловил цель. Он стрелял так ожесточенно, что не слышал, как открылся люк в днище танка. Не видел высунувшейся оттуда головы в черном шлеме и руки с парабеллумом. Он даже не расслышал тех выстрелов, которыми его расстреляли в спину. Прижавшись к Анне, плакала Юнеса Хабанеева. Анна молча гладила ее по растрепавшимся на ветру волосам. Немецкие автоматчики, не сумев переправиться по подтаявшему льду, откатывались к лесу. Из-за пробки на мосту танки остановились тоже, изредка постреливая. Бой затихал. «И чего они, дурни, прямо в лоб перли?» Мятников аккуратно прислонил к стенке окопчика ручной пулемет и упал в снег рядом с командиром взвода. Либо на силу надеялись, либо ноги поскорее уносят, либо совсем офонарели. «Первую-то отбили!» — восторженно крикнул Суслин, не слушая сержанта. «Отбили ведь! Мою самую первую! Отбили!» «Погоди радоваться, лейтенант!» — рассудительно сказал Мятников. «Он сейчас, гад, минометы подтягивает!» Он вдруг вскочил, схватил ручной пулемет. «Ты куда, сержант?» «Слева ребята без командира!» Мятников выскочил из окопа и, пригнувшись, побежал к своему отделению.